Ряженый. Кто тебя? В русском мире, номер 103, появилась на меня ругательная заметка. Ни на одну ругательную заметку я не отвечаю. На эту отвечу по некоторым соображениям. А по каким, выяснится в продолжении ответа. И, во-первых, дело в том, что ругатель мой духовное лицо с этой стороны менее всего ждал нападения. Заметка подписана «Связь Касторский». Что такое «связь»? Священник? Что может означать это сокращение, кроме «священник»? Тем более, что и речь о церковном предмете. В 15-16 номерах «Гражданина» напечатана была повесть господина Недолина «Дьячок». Ну вот об ней-то и дело. Вот эта заметка. Холостые понятия о женатом монахе. Священнослужители и церковники весьма нередко в наше время бывают избираемы нашими повествователями и романистами в герои своих повествований. Еще чаще они появляются там в качестве вводных, так сказать, аксессуарных лиц. Это и прекрасно, что их описывают. В духовном быту очень много типических лиц, и почему их не изображать с их добрыми и худыми сторонами? Недавний успех замесок причетчика в отечественных записках и потом еще больше успех соборян в русском вестнике показывают, как много интереса могут возбуждать в обществе художественные изображения бытовой среды нашего клира. Оба названные произведения представляли наших клировых людей с разных точек зрения. И оба они прочитаны со вниманием и с удовольствием. А почему? Потому что они написаны хорошо, художественно и с знанием дела. Но совсем не то выходит, когда по подражательности или по чему-нибудь другому, например, по самонадеянности или по легкомыслию, за это дело берутся люди, которые не имеют о нем никакого понятия. Они только конфузят себя и вредят делу, устанавливая на него ложные взгляды, а потому проходить такие вредные покушения, карикатурить быт нашего духовенства, невозможно. И я вслед за псаломщиком, недавно заметившим в русском мире невежество писателя Достоевского насчет певчих, не могу промолчать о еще более глупом, смешном и непростительном невежестве, облеченном опять в том же журнале «Гражданин», под которым подписывается редактором тот же господин Достоевский. Остановимся пока тут. Что значит «вслед за псаломщиком», обличившим в русском мире невежество писателя Достоевского? Не читал. И опять русский мир. Отыскивай номер 87. Действительно, есть обличение. Подписано псаломщик. Посмотрим, что такое. О певческой ливрее. Письмо в редакцию. В номере 13 журнала «Гражданин» 26 марта мне случилось прочесть статью господина Достоевского по поводу академической художественной выставки. Господин Достоевский, трактуя в этой статье о псаломщиках, изображенных художником Маковским, написал такие строки: «Все эти господа в официальных костюмах с гладко-гладко выбритыми подбородками». Правда, и все певчие надевают такие костюмы лишь по службе, и искони надевают такие костюмы, и искони так повелось с патриархальных времен. Прервем на минуту. Во-первых, такой глупой фразы у меня совсем нет. У меня написано «правда», и все певчие надевают такие костюмы лишь по службе, и искони так велось с патриархальных времен. А это совсем другое. Продолжаем выписку. Это не основательно, не искони, не из патриархальных времен клировые певцы в русской церкви никогда не надевали на себя таких костюмов, в каких мы видим их ныне, и в каких псаломщики изображены в картине господина Маковского. Эта ливрея есть позднейшее позаимствование, взятое с Запада, или, точнее сказать, из Польши. И в числе достопочтенных иерархов нашей церкви было и есть немало таких, которые находят этот ливрейный маскарад неуместным. И певцы, состоящих при них хоров, поют в обыкновенных черных сюртуках, что, конечно, гораздо скромнее и пристойнее польского контуша. Искони же во времена патриархальные певцы пели, стоя в длинных черных азямах и непременно с листовками в руке. Так же точно стоят певцы и ныне в церквах единоверцев и в моленных раскольников. Выходит, пожалуй, что у нас в теперешних православных храмах певчи поют сидя. Сведущего человека всегда полезно выслушать. Опасаясь, есть чего, дабы через неведущее слово господина Достоевского не укреплялось неосновательное мнение насчет этих ливрей. Землетрясение будет от этого, что ли, которое давно бы пора перекрыть на русский лад. Я имею честь просить редакцию «Русского мира» дать место этим кратким строкам моим. Псаломщик. Вот эта заметка псаломщика, на которую ссылается связь Касторский, прежде чем будем продолжать Касторского, кончим с псаломщиком. Чего вы рассердились, господин псаломщик? Вы указываете ошибку и учите, а между тем ошибаетесь сами. Вы говорите это неосновательно. Ни искони, ни с патриархальных времен клировые певцы в русской церкви никогда не надевали на себя таких костюмов. Как так? Почему это неосновательно? Почему нельзя сказать искони из патриархальных времен? И что же, они вчера, что ли, так оделись? Ведь, по крайней мере, при прапрапрадедах. С насупившимся видом глубокого историка вы являетесь нас поправлять, а между тем сами ничего не говорите точного. Ждешь, что глубокий историк с точностью определит время, год, а, пожалуй, и день, когда клир в первый раз оделся в эти костюмы. А вы после всего, что натрубили, и довольствуетесь вялой догадкой, это где у нас с польского, и только. А звону-то, звону-то! Вы только ответьте, господин псаломщик, как, по-вашему, польское влияние, отразившееся одновременно у нас на очень многом и даже вот на клире, давно оно было, по-вашему, или всего только третьего дня? Так почему же ради всего сколько-нибудь толкового нельзя выразиться, что искренне так велось? С патриархальных времен. Не только с патриархальных, но почти с патриаршими временами это соприкасается. Эти костюмы или подобные им появились с Петра Великого, стало быть, почти соприкасались с временами патриаршими. Немногого не доставало. Разве это недавно? Нельзя, что ли, сказать искони или с патриархальных времен? Если же я в статье моей сам не определил с исторической точностью, с какого именно времени наши певчие в эти костюмы одеваются, то потому что и намерения сего не питал, и цели такой не имел. А единственно хотел выразить, что заведено это очень давно, так давно, что всегда можно выразиться искони. И это всякий поймет, кто прочтет статью мою. Не про Дмитрия Донского время я говорил, и не про Ярославово. Я хотел сказать, что очень давно, и ничего больше. Но довольно с ученым псаломщиком. Выскочил, намахал руками, и ничего не вышло. По крайней мере, этот выразился вежливо, опасаясь, дескать, дабы через неведущее слово господина Достоевского и так далее. Но связь Касторский разом перескакивает пределы, поставленные псаломщиком. Резвый человек. невежество писателя Достоевского насчет певчих. Не могу промолчать о еще более грубом, смешном и непростительном невежестве, облеченном опять в том же журнале «Гражданин», под которым подписывается редактором тот же господин Достоевский. Подумаешь, что за страшные преступления натворил этот Достоевский? Простить даже невозможно. Духовное лицо, которое, казалось, должно бы быть сама любовь, и то простить не в состоянии. Но, однако, какое же это невежество? В чем дело? Нечего делать, выпишем всего Касторского, угостим читателей. Зачем хорошего понемножку? Чем больше его, тем лучше. Вот моя мысль. В 15-16 номерах журнала «Гражданин», вышедшем 16 сего апреля, напечатан «Дьячок. Рассказ в приятельском кругу господина Недолина». Рассказ этот имеет самое ложное и невозможное основание. В нем представлен голосистый дьячок, которого бьет его жена. И бьет его так усердно и жестоко, что он от ее побоев сбегает в монастырь, где и обрек себя Господу, не должен больше ни о чем земном думать. Он остается в монастырской ограде, а долго бившая его жена, его дьячиха, стоит за оградою. Он там звонко распевает переложение псалма. «И свято, Боже, твой избранник, мечом ли руку ополчит, велений Господа посланник, он исполина сокрушит». А покинутая жена опять стоит у монастырской ограды и, приложив свою пылавшую голову к монастырской стене, плачет и просит выманить к ней определившегося в монастырь мужа, с тем, что она будет ему рабой и собакой. Но муж не вышел, и так и умер в монастыре. Какая жалкая, невозможная и смешная небылица! Кто этот господин Недолин, мы не знаем, но всеконечно этот человек совсем не знающий. Ни русского законодательства, ни русской жизни, не знающий их до того, что он полагает, будто в России можно женатому человеку определиться в монастырь, и будто его там станут держать. Но как же не знать этому редактору, господину Достоевскому, который недавно так пространно заявлял, что он большой христианин и притом православный, и православно верующий в самые мудреные чудеса? Разве может быть он и это принятие в монастырь женатого человека причисляет к чудесам? Тогда это другое дело. Но всякий, маломальски знающий законы и уставы своей церкви, может легко убедить господина Достоевского, что даже такое чудо у нас невозможно, потому что оно строго запрещено не преследуется нашими положительными законами, которых никакое монастырское начальство преступить не может. И человека, имеющего живую жену, в монастырь не примет. Крайне бедная и неискусно компонована фабула рассказа «Дьячок». Конечно, все-таки могла бы кое-что выиграть, если бы ей была дана вероподобная развязка. А таковая вполне возможна была для писателя или для редактора, хотя немножечко знакомого с бытом изображаемой среды. Рассказ, например, мог быть доведен до того весьма знакомого драматического положения, что дьячок, чтобы скрыться от сварливой жены, бежит в монастыри, но из одних его выгоняет начальство, потому что он женат, а из других сама жена его вытребовывает и, пожалуй, опять его бьет. Тогда, не видя нигде в отечестве спасения от жены, и в то же время стремясь к монастырской жизни, злополучный дьячок мог бы, например, бежать на Афон, где под мусульманским управлением турецкого султана православная церковь действует во многом самостоятельнее, чем в России. Там, как известно, в монастырях иногда не боятся принимать и женатых людей, ищущих иночества, И там-то немилосердно пробиваемый женою русский дьячок мог бы приютиться и молиться, и петь. Но во всяком случае только петь отнюдь не то стихотворное переложение, которое поет дьячок гражданина. Потому что, во-первых, как основательно известно, это переложение у лиц духовного звания вниманием не пользуется. Во-вторых, оно на голос не положено и не поется. А в-третьих, никаких светских стихотворных переложений в стенах православных монастырей распевать не дозволяется. И запрещением этим никто, живущий в монастыре, манкировать не смеет, дабы не нарушать тишины, подобающей месту. Свящ Касторский.